Всю следующую неделю я провела дома, мучаясь от нервной лихорадки и желудочных спазмов. Вернувшись на работу, я вызвала Бернхарда, этого институтского обольстителя. Я сказала, что прекращаю договор о его докторантуре, и дала ему полчаса на то, чтобы покинуть здание. Но Бернхард лишь улыбнулся. «За что?» — просто спросил он. «За кошку», — ответила я. «О!» — изрек он и тряхнул головой, продолжая улыбаться. «Я даю вам 30 минут», — сказал я. «Не думаю, что они мне понадобятся», — ответил он. Он рассказал мне о групповой фотографии, сделанной на конференции в Хельсинки. Он спрятал ее в надежном месте с документами, подтверждающими дату, когда она была сделана. Он также отыскал данные о том, когда были сделаны мои дополнительные исследования для статьи в Science. И вы не поверите, даты полностью совпадают. Даты совпадают. Бернхард Торрелл засмеялся. Он смеялся долго и никак не мог остановиться. «Вот так, моя дорогая Каролина», — сказал он, подойдя ко мне вплотную, — «ты утвердишь мою докторскую диссертацию и сделаешь это не позднее весны». «Никогда», — сказала я, всем телом ощущая страшный предсмертный крик несчастной кошки. «Но я сделала это. Сделала, сделала. Я пропустила его диссертацию. Я подчинилась, и мне до сих пор стыдно своей слабости. Я никогда и никому об этом не рассказывала, даже тебе, Бергитта. Но теперь я должна это сделать, ибо он вернулся. Он снова здесь, и на этот раз он требует большего. Ему нужна Нобелевская премия, Бергитта. Нобелевская премия по медицине за изучение процесса старения группой фирмы Медитек. В противном случае он грозит мне разоблачением. Но на сей раз этот номер у него не пройдет. Я сказала ему об этом. Никогда. Скорее, я умру. Он мне не поверил. Я вижу, что он мне не верит. Для него выбор очевиден, и он считает, что решение очевидное для меня, но он ошибается. Когда Бернхард это понял, он предъявил мне ультиматум. Оглашение имен лауреатов состоится через 3 недели, и если премию получит не Медитек, то я умру. Очень театрально, — сказал он. Как та кошка. Но теперь речь идет об Альфреде, о последней воле и завещании Альфреда Бернхарда Нобеля. И слава Всевышнему, что есть вещи, находящиеся не в нашей власти. Аника закончила чтение, но продолжала сидеть, глядя на экран и испытывая головокружение и дурноту. Ощущение было таким же, как час тому назад, когда она проснулась, не зная, сколько времени проспала. Теперь она не понимала, давно ли начала читать письма Каролины. Бернхард Торрелл. Был ли он на семинаре в субботу? Должно быть, да. Насколько важна была для компании Медитек Нобелевская премия? Она потянулась к телефону и набрала номер Бергитты Ларсен. «Я нашла архив Каролины», — сказала Аника, прежде чем профессор успела ответить. «Она пишет о своем обмане и о человеке, который ей угрожал. Бергитта, прошу тебя, расскажи, что случилось в субботу, и я пришлю тебе письма Каролины». «Нет, не твое дело принимать здесь решение». Аника, не отвечая, перечитала последнюю строчку текста Каролины. «Но теперь речь идет об Альфреде, о последней воле и завещании Альфреда Бернхарда Нобеля, и слава Всевышнему, что есть вещи, находящиеся не в нашей власти». «Хорошо», — сказала Аника, — «тебе решать. Или я кладу трубку, или ты рассказываешь мне в точности все, что случилось в субботу». «Это секрет», — заявила Бергитта Ларсен. «Отлично», — отрезала Аника и положила трубку. Она спокойно сидела, прислушиваясь к треску в голове, и прикидывала, сколько времени потребуется Бергитте, чтобы найти ее номер телефона и позвонить. Потребовалось 1 минута 20 секунд. «Я единственный человек, которому Кари говорила о своем архиве», — уязвленно и зло сказала Бергитта Ларсен. «Как ты его нашла?» «Мне нужно все», — сказала Аника. «Все, начиная от заседания Нобелевского комитета до семинара и буфета. Для работы мне нужна вся информация. Когда ты окончишь рассказ, я перешлю тебе всю почту Каролины». Бергитта Ларсен громко и демонстративно застонала. «Но не могу же я дословно повторить, что и кто говорил в субботу. Все намного сложнее, чем кажется». «Я внимательно тебя слушаю», — стояла на своем Аника. Раздался следующий стон. «Ладно», — сдалась Бергитта, — «вот что произошло в субботу». Она задумалась на несколько томительно долгих секунд. «Все, что связано с номинированием на Нобелевскую премию, не подлежит разглашению в течение 50 лет. Имена номинантов, имена и мнения экспертов. — Я поняла, — сказала Аника. Нобелевский комитет состоит из 6 человек — председателя, вице-председателя, 3 членов и секретаря Нобелевской ассамблеи. — Могу предположить, что это существенно, — сказала Аника. — Тебе придется проявить терпение, — осадила ее Бергитта Ларсен, — ибо то, что я сейчас расскажу, не подлежит разглашению в ближайшие 49 лет. В прошлом году Каролина отказалась подписать документ о номинации компании Meditech на Нобелевскую премию. Остальные 5 членов не могли понять, почему. Но Каролина отказалась, не объясняя причин. У Аники забилось сердце. Что сделала компания Meditech, чтобы заслужить Нобелевскую премию? Я же говорила, что они нашли способ тормозить дистрофию аксонов. Ах да, вспомнила Аника, неиссякаемый источник жизни. Какую в денежном исчислении они получили бы премию, если бы им ее присудили за это конкретное открытие? Нобелевская премия? В денежном исчислении для Meditech? Бергитта задумалась. Забавно, что ты спрашиваешь об этом, потому что Эрнст действительно занимался этим вопросом. Он был единственным в институте человеком, который разбирался в этих вещах. Признание и спрос на неиссякаемый источник жизни, как ты его назвала, подстегнутый присуждением премии, могли принести компании Meditech 50 миллиардов долларов, считал Эрнст, но, может быть, и вдвое больше. 50 миллиардов долларов. 350 миллиардов крон, подумала Аника. Неужели такие деньги вообще существуют? С чисто формальной точки зрения, Meditech должна была фигурировать в предварительном списке номинантов, продолжила Бергитта Ларсен. Но Каролина была тверда, как кремень. Она сказала, что подаст в отставку, если Сёрен будет продолжать настаивать на своем. Ты сама это видела? Ну, конечно, нет. Меня избрали в Нобелевский комитет только в этом году. Мне рассказала Кари. И что случилось в прошлую субботу? Произошло приблизительно то же самое. Компанию Meditech снова предложили номинировать на премию, и снова это предложение исходило от Сёрена Хаммерстена. Эрнст с самого начала уперся и без обсуждения отказался вносить компанию Meditech в список. Сёрен был в ярости, сказал, что это коррупция и подковерные игры. Эрнст взорвался и назвал Сёрена патентованным лакеем. Ну, ты представляешь, что после этого началось и на что все это было похоже. У других членов комиссии тоже были кандидаты, которых они хотели либо продвинуть, либо отвергнуть. Так что заседание получилось очень шумным. А потом? После заседания члены комитета отправились на семинар, а потом большинство пошло в буфет. Ларс Генри, которого в прошлом году исключили из комитета, явился на семинар. Мы не могли его выгнать, потому что семинар — мероприятие, открытое для всех сотрудников института. Он начал ругаться во время семинара? Во время самой лекции он вел себя тихо, но потом на фуршете достаточно много выпил. После семинаров у нас обычно бывает бесплатный буфет и бокал красного вина, ну, за остальное надо платить. Деньги Нобеля предназначены для выплаты премии, а не для оплаты выпивок на институтской лужайке. И что было дальше, — проявила нетерпение Анника. О, на вечере он затеял ряд жарких и шумных дискуссий. Ларс Генри что-то говорил о Бернхарде Торреле. Да, он наскакивал на него и выкрикивал много. Это были какие-то личные обвинения? Он говорил, что ему хорошо известно, что за тип этот Бернхард, что он пойдет на все, лишь бы наложить лапу на Нобелевскую премию. Потом он сказал, что пусть Бернхард остережется, что ему не удастся легко отделаться, потому что он, Ларс Генри, знает, что делал Бернхард с подопытными животными. Каролина рассказала ему про кошку. Она виделась с Ларсом Генри и сказала, что Торрелл — это воплощение зла. «Он это говорил?» — удивилась Аника. «Каролина рассказала ему про кошку». Ларс Генри был очень дружен с Каролиной. Несколько раздраженно произнесла Бергитта Ларсен. Он был совсем другим до того, как она умерла. Вероятно, она рассказывала ему многое из того, что... Мог ли Бернхард узнать, что Эрнст не допустил включения Meditech в список номинантов? «Нет», — ответила Бергитта Ларсен, — «это практически невозможно». «Бергитта», — спросила Аника, — «а не мог ли Торрелл каким-то образом узнать конфиденциальную информацию о том, что говорилось на заседании комитета? Мог кто-нибудь ее сообщить? Это вообще возможно?» Бергитта задумалась на несколько секунд. «Он долго о чем-то говорил с Хаммерстеном», — сказала она наконец. «Но Сёрен не мог. У тебя открыта почта?» Сейчас ты получишь письмо от Каролины. Да, почта у меня открыта. Аника отослала текст, озаглавленный «Альфред Бернхард», на адрес профессора Ларсон в Каролинском институте. «Да, я получила письмо. Ты хочешь, чтобы я сразу его прочитала?» «Да, я не кладу трубку», — сказала Аника. «Неудовлетворенные литературные амбиции, Кари», — вполголоса пробормотала Бергитта. «Читай дальше», — посоветовала ей Аника. Профессор читала, было слышно, как тяжело она дышит. Закончив чтение, Бергитта долго молчала. «Ты могла сказать Бернарду нечто такое, что заставило его разозлиться и почувствовать себя неуверенно?» «Что ты имеешь в виду?» — хрипло спросила профессор Ларсон. «Он знал, что эти животные твои?» — сказала Аника. «Знал? Ты показала их ему, и он их убил. Что ты ему сказала?» «Ничего, мы просто поболтали, что называется, о том о сём. Вы говорили о старении, о компании Медитек, среди прочего», — ответила Бергитта. «Если ты внимательно прочитала текст, — тихо произнесла Аника, — то увидела, что Каролина признается в обмане. Но о твоем участии в нем она не упоминает. Ты чиста. Ты не возражаешь, если я перешлю текст в полицию?» Было слышно, как Бергитта Ларсон тихо плачет на другом конце провода. «Нет», — прошептала она наконец, — «не возражаю, сделай это». Аника снова открыла почту и переслала сообщение К. Когда Аника забирала детей из сада, у нее пылали щеки и тряслись руки. «За все художества придется платить, так что, видимо, пора открывать кошелек». Площадка была пуста, на ветру тихо покачивались качели. Лотта играла с Калли и Эллен. Когда Аника вошла в сад, других детей в группе не было. «Привет, крошки», — сказала Аника, обнимая подбежавших к ней детей. «Я смотрю, вы последние». «Линда играет в куклы с младшими девочками», — улыбнувшись, сказала Лотта. «Был трудный день?» Аника вскинула брови. «Ты не поверишь, если расскажу», — ответила она. «Эллен закончила сумку», — сказала Лотта, вставая. «Ты возьмешь ее домой, Эллен?» Девочка кивнула. «Сейчас я принесу», — сказала Лотта и пошла в швейную мастерскую. Аника наклонилась к Калле и осторожно пощупала повязку. Она немного запачкалась. «Сегодня все было хорошо?» — спокойно спросила она. Мальчик кивнул, но Бен и Алекс рано ушли домой, а Алекс описался. Аника вспыхнула до корней волос. «Господи!» — произнесла она. «Мы его дразнили, — мстительно сказал Калли, — обозвали его засанцем. Аника крепче, чем хотела, взяла сына за руку. «Калли, — строго сказала она, — ты не должен так обзывать Александра и вообще никого. Ты же не хочешь, чтобы тебя называли засанцем?» «Но он же меня обзывал, — угрюмо возразил Калли. «Я знаю, но не надо отвечать злом на зло, — сказала она, поражаясь собственному лицемерию. «Я хочу есть, мама! — плаксиво затянула Эллен. «Хорошо, сейчас мы поедем домой», — сказала Аника. По телевизору началась детская передача, и Аника разрешила детям сесть перед телевизором, а сама принялась готовить ужин. Для начала она нарезала овощи и филе индейки, потом поставила на огонь рис и достала из шкафа кокосовое молочко, перец, рыбный соус и мелко нарубленный кориандр. Пока она стелила на стол салфетки и расставляла свечи, в котелке закипело масло. «Она не работает все время. Она приходит домой и готовит еду, даже если работает полный день». Аника нервно огляделась, не забыла ли она чего, пока не вернулся Томас, торопливо смахнула пыль со столов и утрамбовала мусор в ведре. Томас вернулся в тот момент, когда Аника снимала с огня котелок. «Привет», — нежно приветствовала она мужа. «Ты пришел как раз вовремя, ужин почти готов». Томас поставил портфель на пол и, как был в ботинках, вошел на кухню. Не взглянув на Анику, он открыл морозилку и достал оттуда два мороженых. «Что ты делаешь?» — изумилась Аника. «Я сейчас накрою на стол». Не говоря ни слова, он повернулся к ней спиной и пошел к детям. «Калли, Эллен!» — позвал он негромко, но Аника слышала каждое его слово. «Пойдите пока в свои комнаты, вот возьмите по мороженому, а мне надо поговорить с мамой». «Но нельзя же есть мороженое до ужина!» — рассудительно возразила Эллен. «Сегодня можно», — сказал Томас, и Аника тупо смотрела, как Эллен аккуратно снимает фольгу с мороженого. «Спасибо, папа», — сказал Калли, наскоро обнял отца и побежал наверх. Томас стоял, не глядя на Анику, до тех пор, пока наверху не исчезли все — дети, Люди и Поппи. Аника застыла на месте, держа в руках котелок и красивый литой треножник, видя, как муж медленно поворачивается к ней лицом. Его глаза... О, Боже, его глаза, налитые кровью, зло прищуренные. Это был чужой, незнакомый ей человек. Она инстинктивно сделала шаг назад, зацепившись пяткой за ножку стола. «В чем дело?» — спросила она. «Что случилось?» Он сделал несколько шагов к ней, и теперь она увидела в его глазах печаль, затаенную, неизбывную печаль. «Господи, что могло случиться?» «Что ты наделала?» — хрипло спросил он. «О чем ты? Это как-то связано с детьми, с тем, что она сказала Бенджамину и Александру?» Он остановился перед ней, взял из ее рук котелок и треножник и поставил их на гранитный стол, расплескав кокосовый соус. «Ты давно это знала?» «О, нет, только не это». «Что?» «О Софии», — с ледяным спокойствием ответил он. У Анники бешено забилось сердце. «Почему ты ничего мне не сказала?» — спросил он, на этот раз повысив голос. Он сжимал и разжимал кулаки, словно стараясь разогнать кровь в пальцах. Анника отвернулась. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала она. «Перестань мне лгать!» — закричал он, схватил ее за плечи и с такой силой развернул к себе лицом, что Анника чуть не упала. «О!» — простонала она, глядя в его красное, искаженное злобой лицо. «Давно ты притворяешься?» — заорал он. «Как ты могла так со мной поступить?» Анника вдруг почувствовала, что вот-вот взорвется от неистового, внезапно вспыхнувшего гнева, от которого у нее перехватило дыхание. «Я?» — хрипло сказала она. «Как я могла так с тобой поступить? Ты что, спятил, поганый урод, ублюдок?» Последнее слово она выкрикнула так, что брызнувшая изо рта слюна попала в лицо Томасу. Он остановился, не дойдя до жены, руки его бессильно упали. «Ага», — сказал он, — «вот так, значит?» «Что так?» — спросила она, борясь с головокружением. «Вот что ты на самом деле обо мне думаешь. Вот почему ты не прикасаешься ко мне. Вот почему наш брак превратился в гребаную показуху, в украшение дома и ландшафтный дизайн». Он отвернулся, взмахнул руками и принялся, крича, расхаживать по кухне. «Я живу в грязной лжи! Я живу, как самый последний в мире дурак, думая, что все, что я вижу, правда. Я изо всех сил стараюсь помогать, стараюсь хвалить, стараюсь интересоваться твоими идиотскими книжными идиллии». Она подбежала к нему и влепила пощечину, ударила не сильно, ей просто хотелось заткнуть ему рот. «Ты испорченное, эгоцентричное дерьмо», — заговорила она, с удивлением слыша свой абсолютно спокойный голос. «Я люблю тебя, тебя любят дети, у тебя хорошая работа, где тебя ценят. Я потратила 6 миллионов на дом для тебя, я готовлю тебе еду, а ты еще смеешь хныкать. Ты дуешься, стонешь и находишь поводы, а теперь ты решил возложить всю вину на меня. Ты думаешь, что знаешь ответы на все вопросы?» — ответил он, и Аника увидела, что у него дрожат руки. «Ты думаешь, что знаешь все, как твои газетные дружки?» Аника смотрела на мужа, видела его плохо скрытый гнев и вдруг испытала ни с чем не сравнимое удовлетворение. «Здорово ты это перевернул», — сказала она. «Можно подумать, что газета виновата в твоей супружеской неверности». Он разозлился до такой степени, что потерял дар речи. «Да чего же вы все самодовольны?» — выплюнул он ей в лицо. «Например, Берет. Она сегодня написала целый подвал о том, в чем ни черта не смыслит. Ты такая же...» — «Это чушь», — сказала Аника. «Она сама верит всей той лжи, которую написала об этом иорданском террористе. Она всегда верит в то, что пишет». «Он и в самом деле считает, что во всем этом деле он пострадавшая сторона», — подумала Аника, чувствуя, как ее гнев растворяется в неподдельном изумлении. «Он стоит здесь перед ней и считает себя невинной жертвой». «Это невероятно», — сказала она. «Ты где-то болтаешься, трахаешься на стороне, а потом мы все должны тебя жалеть». Томас отвернулся, поднял руки, провел ладонями по волосам, потом резко обернулся. «Ты всегда права, ты никогда не ошибаешься», — заорал он. «Ты лгала, притворялась и дурачила меня несколько месяцев, и так было всегда. Ты нарисовала себе картину мира, и всякий, кто с тобой не согласен, просто идиот». Аника скрестила руки на груди, сопроводив жест презрительным фырканьем. «Ты в самом деле превратился в высокомерного говнюка», — сказала она, опершись о кухонный стол. Томас шагнул к ней и вскинул руку. Аника изо всех сил постаралась не моргнуть. «Прекрасно», — процедила она, — «теперь ударь меня. Это единственное, чего не доставало для полной картины». «Датская королевская семья», — сказал он вдруг. «Кронс-принц, принцесса и их ребенок». Он собрался подорвать их вместе с собой во время визита американских военных кораблей в феврале. «Посмей только меня ударить», — пригрозила она. Томас опустил руку. Он убивал детей, Анника. Он проходил подготовку в Пакистане и Афганистане. Официальным предлогом его отсутствия была поездка домой для помощи престарелым родителям, но на самом деле он изучал профессию подрывника в Хайберском ущелье. Есть вещи, о которых ты не знаешь. Есть множество вещей, о которых ты не имеешь ни малейшего понятия. «Какой ты важный и значительный!» — язвительно проговорила Анника. «Мне упасть на колени?» Казалось, Томас сейчас заплачет. «Ты никогда не давала мне шанса», — сказал он. «Почему ты ничего не говорила?» Анника сглотнула и потерла лоб ладонью. Кухня кружилась, как карусель. «Как ты об этом узнал?» — спросила Анника. «Она позвонила?» «Конечно, позвонила. Она хочет, чтобы мы снова встретились». Анника засмеялась так, что у нее заболела голова. «Боже, какая патетика!» — произнесла она, отсмеявшись. «Я ухожу», — сказал Томас. «Ухожу немедленно». Анника вдруг ощутила такое непробиваемое спокойствие, что перестала воспринимать звуки. Она смотрела на Томаса, на отглаженный ею ворот его рубашки, на щетину, которую она, казалось, физически ощущала, на широкие плечи и всклокоченные волосы. «Если ты уйдешь», — выдавила она из себя, — «если ты сейчас уйдешь, то можешь не возвращаться». Он по-прежнему смотрел на жену чужими, прищуренными, налитыми кровью, мертвыми глазами. «Хорошо», — сказал он, — повернулся и пошел прочь. Она смотрела ему вслед, видя, как он шагает по паркету, поднимает с пола портфель, открывает входную дверь, всматривается в моросящую серость, переступает порог и, не оглянувшись, закрывает за собой дверь. Анника поставила еду на стол, позвала детей, усадила их и велела есть. Она налила детям молока, поставила на стол рис и даже сама немного поела. «Почему вы так громко кричали?» — спросил Калли, и Анника закрыла глаза. «Мы просто очень устали», — ответила она. «А где папа?» — спросила Эллен. «Папе надо вернуться на работу», — ответила Анника. Дети ели плохо, испортив аппетит мороженым. Она не смогла заставить их доесть, отправила смотреть кино, а сама убрала со стола и поставила посуду в мойку. Движения были резкими, как при ускоренной съемке. Казалось, она не понимала, где находится, совершенно оторвавшись от реальности. «Мама», — позвал ее Калли, — «я устал». Анника устроилась рядом с ним на диване и усадила себе на колени. «Наверное, это от ушиба», — сказала она. «Не хочешь лечь спать пораньше?» «Я хочу спать с тобой, мамочка», — сказала Эллен, прижавшись к матери. «И я тоже», — Калли уютно свернулся с другой стороны. Анника обняла детей, едва сдерживая слезы. «Можете спать со мной оба», — сказала она. «Вы хотите?» «А как же папа?» — спросила Эллен. «Папе тоже найдется место», — сказала Анника. Взяла детей за руки и стащила с дивана. «Ну, пошли».